Глава 9. Подмигивающая вселенная. Ван Мяо ехал по шоссе, ведущему в Шэньян, до границы округа Миюнь. Здесь он повернул на Хэйлунтань. Дорога, извивающаяся по склону, привела его на вершину, к радиоастрономической обсерватории Академии наук. Здесь, словно фантастические стальные цветы, стояли в ряд 28 параболических антенн диаметром 9 метров. В конце ряда возвышались два огромных радиотелескопа диаметром 50 метров каждый, построенные в 2006 году. Глядя на них, Ван все время вспоминал фотографию Е и Ян Дун, фоном для которой служила огромная параболическая антенна. Однако работа доктора Ша Жуйшаня, бывшего студента Е, не имела отношения к радиотелескопам. Его лаборатория занималась приемом и обработкой данных с трех спутников. Измерителя фонового излучения КОБЭ, запущенного в ноябре 1989 года и уже почти выработавшего свой ресурс. Микроволнового анизотропного зонда Уилкинсон, WMAP, запущенного в 2003 году. И космического телескопа Планк, выведенного на орбиту Европейским космическим агентством, ESA, в 2009 году. Космическое микроволновое фоновое излучение характеризуется тепловым спектром абсолютно черного тела при температуре около 2,7255 градуса Кельвина и обладает изотропией высокой степени, то есть почти одинаково во всех направлениях, с незначительными температурными флуктуациями порядка миллионных долей диапазона. Работа Ша Жуйшаня состояла в том, чтобы, основываясь на наблюдениях, создать более подробную карту реликтового излучения. Лаборатория была невелика. Оборудование для приема спутниковых данных и три компьютерных терминала, предназначенных для обработки информации с трех спутников, теснились в одном помещении. Ша, явственно обрадовавшийся посетителю, еще бы, скучная работа в одиночестве уморит кого угодно, спросил, какие именно данные интересуют Вана. «Я хочу видеть общую флуктуацию реликтового излучения». «А нельзя ли поконкретнее?» «Меня интересует общая изотропная флуктуация реликтового излучения от 1 до 5%, произнес Ван, цитируя по памяти электронную записку от Шэнь. Ша широко улыбнулся. В первом году текущего столетия Миюньская обсерватория была открыта для посетителей. Желая подзаработать, Ша частенько водил экскурсии и читал лекции интересующимся. Постепенно привыкший к поразительному научному невежеству туристов, Ша приберегал эту улыбку именно для них. «Доктор Ван, насколько я понимаю, вы не специалист в этой области». «Я занимаюсь нанотехнологиями». «Тогда понятно. Но самое общее представление о реликтовом фоновом излучении у вас есть, не так ли?» «Именно что самое общее. Знаю, что микроволновое излучение — это те угольки, которые остались после Большого взрыва. Оно наполняет весь космос, и его можно наблюдать в сантиметровом диапазоне волн. Кажется, в 60-х двое американцев случайно обнаружили его, тестируя сверхчувствительную спутниковую антенну». Ша прервал его, подняв руку. «Этого более чем достаточно. Тогда вам должно быть известно, что в отличие от местных вариаций, которые мы наблюдаем в различных частях Вселенной, общая флуктуация реликтового излучения коррелирует с расширением Вселенной. В масштабах возраста Вселенной изменения идут очень-очень медленно. Даже при той чувствительности, которой обладает космический телескоп Планк, можно вести наблюдение миллион лет, но так ничего и не обнаружить. А вам сегодня ночью приспичило увидеть флуктуацию в целых 5%. Вы хотя бы представляете, что это могло бы означать? Что Вселенная замигает, как люминесцентная лампа, собирающаяся перегореть». «И она замигает», — подумал Ван, — «ради меня». «Наверное, профессор Е хотела пошутить», — заключил Ша. «Поверьте, я бы очень обрадовался, если бы это и в самом деле оказалось шуткой», — ответил Ван. Он хотел было сказать, что Е понятия не имеет, зачем Вану понадобилось реликтовое излучение, но побоялся, что тогда Ша откажется ему помогать. «Ну что ж, раз профессор просила помочь, давайте перейдем к наблюдениям. Ничего сложного. Если вам нужна точность только в 1%, то достаточно и данных старичка Кобе». Не прерывая речи, Ша быстро набирал что-то на терминале. Вскоре на экране нарисовалась зеленая линия. «Это кривая величины общего реликтового излучения, измеренной в реальном времени. Как видите, было бы точнее назвать ее прямой. Температура 2,725 плюс-минус 0,002% по Кельвину. Эффект Доплера, обусловленный движением Млечного пути, дает погрешность, но поправка уже взята. Если произойдет флуктуация в 1%, которую вы ожидаете, то линия изменит цвет на красный и станет волнистой. Но спорю на что угодно, она останется прямой и зеленой до конца времен. Если вы непременно хотите увидеть такую флуктуацию, вам, скорее всего, придется ждать еще долго после гибели Солнца». «Простите, а я не слишком вам мешаю?» «Ну что вы, вообще не мешаете. Итак, значит, данные Кобе. Ну вот, все готово. Если вдруг такая невероятная флуктуация возникнет, информация автоматически будет сохранена на диске». «Думаю, это случится около часу ночи». «Ого, какая точность! Нет проблем, я все равно дежурю до утра. Вы уже поужинали? Хорошо, тогда пройдемте, покажу вам обсерваторию». Ночь стояла безлунная. Они шли вдоль ряда антенн, и Ша проговорил, указывая на них. «Дух захватывает, правда? Жаль только, что они как уши у глухого». «Почему?» «Помехи. С самого момента окончания строительства непрекращающиеся помехи. Сначала все эти пейджерные станции в 80-х, а теперь мобильные сети, телефонные вышки. Наши телескопы способны выполнять самые разные научные задачи. Следить за небом, обнаруживать источники радиоволн, наблюдать за останками сверхновых. Но мы не в состоянии проводить большинство экспериментов. Мы много раз жаловались в Государственную комиссию по регулированию радиовещания, и все без толку. Разве нам тягаться с China Mobile, China Unicom или China Netcom? Тайны Вселенной не приносят денег, а значит, не стоят и кучки дерьма. Хорошо, что для моей работы нужны только спутники, а не эти туристические аттракционы». «Ну, вообще-то, в последнее время институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями, стали довольно успешными в коммерческом плане. Взять хотя бы физику высоких энергий. Наверное, стоило бы строить обсерватории подальше от городов». «Вот именно что стоило бы. Опять все упирается в деньги. А пока единственное, что нам остается, это придумать какие-нибудь щиты от помех. Эх, была бы здесь профессор Е, она в этой области большой спец». Беседа плавно перешла на Е Вэньцзэ. Из уст ее бывшего студента Ван наконец узнал о жизни замечательной женщины. Шапа рассказала о многом. Как во время культурной революции на ее глазах погиб отец, как ее ложно обвинили, после чего она исчезла из производственно-строительного корпуса и вновь объявилась только в начале 90-х, когда, вернувшись в Пекин, стала преподавать в том же университете Цинхуа, в котором был профессором ее отец. Там она проработала до ухода на пенсию. Только недавно стало известно, что Е провела более 20 лет на военной базе «Красный берег». Ван опешил. «Вы хотите сказать, все эти слухи...» «По большей части правда. Один исследователь, занимавшийся разработкой шифровальной системы для Красного берега, в прошлом году эмигрировал в Европу и написал книгу. Она и послужила источником большинства известных вам слухов. Многие из участников программы «Красный берег» живы до сих пор». «Это же просто фантастика какая-то». «Особенно если учесть, в какое время все это происходило. Невероятно». Они поговорили еще немного. Ша спросил, что стоит за необычной просьбой Ивана. Тот уклонился от прямого ответа, Аша не стал настаивать. Профессиональное достоинство не позволяло ему выказывать чересчур большой интерес к запросу, идущему вразрез с его научными познаниями. Затем они часа два просидели в ночном баре для туристов. С каждой новой кружкой пива язык у Ша развязывался все больше. Однако Ван начинал нервничать, вспоминая зеленую линию на мониторе. Когда Ша наконец уступил настояниям Вана вернуться в лабораторию, было без 10 часов. Прожекторы выключили, и теперь лишенные подсветки антенны вырисовывались на фоне ночного неба плоскими двумерными силуэтами, словно ряд абстрактных символов. Все они смотрели вверх под одним и тем же углом, словно ожидая чего-то. От этой картины Вана пробрала дрожь, несмотря на теплую весеннюю ночь. Исполинские сооружения напомнили ему маятники в трех телах.